Где-то через час Тхар остановился, но не потому, что устал, а просто из желания посидеть минуту-другую на траве. Лес был пуст, по-прежнему не слышалось птичьих голосов, а из низких туч начало накрапывать. Впрочем, дождь теперь был не страшен, и Фрод, вновь закинув рюкзак со скаткой за спину, продолжил путь. Теперь он боялся лишь одного — заблудиться, но успокаивал себя тем, что лесная просека, по которой он бежал, никуда не сворачивала. Приближался вечер. Фрод уже подумал, чтобы остановиться и разбить лагерь для ночлега, но внезапно лес расступился. Просека вывела его к каменистому предгорью, поросшему высокой травой и редким кустарником. Тхар остановился и, не выходя из лесу, осторожно огляделся. Дорога шла теперь вверх по склону, затем вновь исчезала в глубине леса, росшего на склонах невысокой горы. Где-то там был перевал, за которым, по словам участкового, находился главный кордон. Лагерь Фрод увидел почти сразу. У подножия горы вытянулся неровный квадрат, внутри которого можно было заметить невысокие серые сооружения, вероятно, уцелевшие бараки. По углам Тхар разглядел бревенчатые вышки охраны. Ни в лагере, ни около него не было ни души. Фрод вспомнил рассказы про местные привидения и усмехнулся. Лагерь ничем его не заинтересовал, и Тхар собрался, немного передохнув, направиться к перевалу, но тут слух уловил отдаленный лай. Фрод замер. Где-то далеко, как раз там, где стояли бараки, лаяла собака. Тхар решил, что это может быть отбившаяся от охотника одичавшая псина, но внезапно залаяла вторая собака. Затем еще несколько, и вскоре над опустевшим лагерем слышался звонкий собачий концерт. Фрод решил не рисковать. Его, мягко говоря, непривычный вид мог вызвать неприятности. Итхар, сняв рюкзак и присев на траву, закрыл глаза, пытаясь вновь ощутить себя человеком. Вскоре он почувствовал холод и, открыв глаза, убедился, что пора надевать сапоги. Он стал прежним, только на руке краснела ссадина, где и за что он успел зацепиться, Фрод так и не вспомнил. Одевшись, он достал из рюкзака револьвер в самодельной полотняной кобуре и прикрепил его подмышкой. Можно было идти дальше. До лагеря оставалось не меньше 3 километров. Фрол шел не спеша, прикидывая, что может быть за покосившейся серой оградой. Едва ли люди, скорее стая одичавших собак, и тут осталось надеяться только на револьвер. Дорога стала заметно лучше. Где-то за километр от распахнутых лагерных ворот Фрол увидел поваленный щит, на котором когда-то была надпись, но от букв теперь не осталось и следа. Впрочем, о чем там сообщалось, догадаться было нетрудно. Лай стих, однако время от времени со стороны лагеря слышались какие-то звуки, и Фрол уже несколько раз подумал, не достать ли ему револьвер. В шагах в 300 от ворот Тхар остановился. У ворот и вдоль развалившегося забора никого не было, но что-то не пускало дальше, и Фрол внимательно осмотрелся. Справа все было пусто и голо, но слева он заметил ровный ряд деревьев, посаженных явно человеческой рукой. Тхар пригляделся и понял. За деревьями начиналось кладбище. Сквозь зеленые ветви был виден долгий ряд могил, над которыми стояли простые деревянные памятники с пятиконечными звездами. От погоста веяло страшным холодом. Фрол тут же вспомнил катакомбы под столицей, но пересилил себя и, осторожно поглядывая по сторонам, направился прямо к ровной линии выросших за эти годы елей. Могилы успели просесть, деревянные памятники покосились, некоторые рухнули, не уцелела ни одной надписи. Однако Фрол, поглядев на облупившиеся звезды, рассудил, что здесь похоронены бойцы охраны. Один из памятников оказался выше прочих. Звезда над ним была жестяная, вся проржавевшая. Но табличка, сделанная из лютого чугуна, сохранилась неплохо. Под жестяной звездой лежал майор НКВД проф. Иванович Евдокимов. Могил было много, и Фрол подумал, что слухи о поразившей лагерь эпидемии не напрасны. Под жестяной звездой лежал один Евдокимов, и Тхар рассудил, что покойный майор был, судя по всему, здешним начальником. Его немного удивило, что он видит только могилы охранников. Но, пройдя немного дальше, все понял. Сразу же за этим кладбищем находилось большое поле, покрытое курганами братских могил. Некоторые из них были уже раскопаны медведями или росомахами, и в траве желтели развалившиеся кости. Здесь навсегда остались заключенные. Фрол перекрестился и поспешил вернуться на дорогу, ведущую к воротам. Теперь стало ясно. Все, от начальника до последнего зэка, погибли очень много лет назад. А значит, тот, кто был за оградой, не имел к давно брошенному лагерю никакого отношения. У ворот Ткар остановился и прислушался. Еще метров за 100 он услышал доносившиеся из-за ограды голоса. Несколько раз начинала лаять собака. Теперь же, когда Фрол оказался рядом, все стихло. Дхар поежился, достал револьвер и заглянул за ворота. То, что было когда-то лагерем, поросло высокой травой, кустарником и желто-белыми цветами на высоких стеблях. Бараки, выглядевшие издалека почти целыми, вблизи оказались совершенно разрушенными. Крыши рассыпались, между бревенчатых стен тянулись к небу высокие деревья, вышки охраны покосились и держались каким-то чудом. Над мертвым лагерем стояла гулкая тишина, и Фрол готов был поклясться, что к этому страшному месту много лет никто не приходил. Он спрятал ненужный револьвер и шагнул за ворота, сразу же утонув по колено в высокой траве. Ничего интересного внутри не оказалось. Плац, когда-то аккуратно ухоженный, зарос особенно буйно. И если бы не рухнувшие остатки того, что когда-то было трибуной, Фрол так и не понял бы, что перед ним. Сразу же за плацем стояли несколько небольших домиков, сохранившихся немного лучше. Очевидно, служебные помещения и жилища охраны. Туда Фрол решил не идти и уже собирался повернуть назад, как вдруг где-то совсем рядом залаяла собака. Дхар дернулся, выхватил револьвер и оглянулся. Высокая трава стояла ровно, не шелохнувшись. Вокруг по-прежнему не было ни души, но собака все лаяла, пока чей-то грубый голос не приказал. «Тихо, алмаз!» Лай оборвался, но Фрол почувствовал вокруг себя какой-то странный шелест, тихий шепот, словно его окружили десятки невидимок. Кожей ощущая чьи-то взгляды, Дхар резко обернулся, но все оставалось по-прежнему. Только в разрыве туч блеснуло неяркое солнце. Чертыхнувшись, Фрол направился к ближайшему бараку. Он заглянул за рухнувшую стену, но внутри не было ничего, кроме выросшей почти в метр высотой травы. Если кто-то и прятался среди развалин, то во всяком случае не здесь. «Эй!» — не выдержал Дхар. «Где вы все, ёлы?» «Да здесь мы, парень!» — прозвучало у самого уха. «Слышь, какой сейчас год?» 92-й, не думая, ответил Фрол. «Вот черт!» — отозвалась пустота. 92-й. Ну, приплыли. «Ты что, парень, беглый?» Говоривший был где-то совсем рядом, но Фрол по-прежнему видел лишь высокую траву и почерневшие бревна рухнувшего барака. «Да что вы пристали?» — не выдержал он. «Вы-то кто?» «Мы-то!» — недобро протянул кто-то, но тут в воздухе прошелестело «Шухер!» И новый голос, хриплый, полный злости, проскрежетал: «Молчать, сволочи!» Барак отозвался, загудел, заревел на сотню голосов. «Да он все равно нас слышит! Сколько можно? Пошли вы, суки!» Фрол поспешил отбежать в сторону, но шум не утихал. Теперь голоса слышались из всех бараков. Бешено лаяли собаки, кто-то невидимый приказывал замолчать. А вдруг грянул винтовочный выстрел, затем другой, и все стихло. «Психи!» — выдохнул сбитый с толку изрядно напуганный Фрол. «А ну вас, ёлы! Сходите с ума сами!» Он повернулся, чтобы побыстрее покинуть жуткое место, но внезапно чей-то голос, властный, явно привыкший повелевать, остановил его. «Погодите, товарищ!» Невидимый стоял совсем рядом, в нескольких шагах. «Вас можно на несколько слов?» «Можно», — согласился Дхар. «Только перестаньте прятаться. Зарница здесь, что ли?» В ответ послышался негромкий смех. «Мы не прячемся, просто вы нас не видите. Я стою прямо перед вами. Моя фамилия Евдокимов. Майор Евдокимов». Фрол вспомнил надпись на чугунной плите и его передернуло. А вы, я вижу, человек храбрый. За эти годы сюда заходили несколько каких-то граждан в очень странной форме, но они сразу же убегали. Один даже пытался стрелять. Это обстоятельство показалось невидимому майору очень забавным, и он вновь коротко рассмеялся. Вы нас сможете увидеть, когда стемнеет. Могу я знать вашу фамилию? Сдаюсь, выдохнул Тхар. Соломатин Фрол Афанасьевич, Кировская область, поселок имени 16-го партсъезда, русский, холост, сержант запаса, Йолы. Галлюцинациями до сегодняшнего дня не страдал. Мы не галлюцинация, товарищ Соломатин. Я начальник особого лагеря при Кировском управлении ГУЛАГа. «Ага», — буркнул Фрол под жестяной звездой. «Да», — спокойно согласился невидимый, — «мы все остались там. Какая-то эпидемия. Я умер одним из последних. Это было в июне 1938-го. А потом мы все вновь оказались здесь, и с тех пор это повторяется каждый день. Для меня и остальных здесь все совершенно реально». Фрол еще раз огляделся, все еще думая о каком-то нелепом розыгрыше, но в мертвом лагере по-прежнему было пусто. «Вы вот что, товарищ майор НКВД, не люблю елы в жмурки играть. Когда стемнеет, подойду к воротам, тогда и поговорим. Идет?» «Хорошо», — согласился голос. «Буду ждать вас в полночь». Очутившись за пределами лагеря, Фрол еле подавил себе желание бежать, что из духу. Он чувствовал, что ему в спину по-прежнему смотрят и не хотел ронять себя даже в глазах призраков. Дхар, не особо торопясь, добрался до опушки, прошел немного вглубь леса, чтобы проклятый лагерь исчез за деревьями, и без сил рухнул на траву. Он ожидал встретить всякое, но не такое. Дед рассказывал об оборотнях, яртах, о февральских волках, но о лагерях, населенных призраками, слышать не приходилось. Впрочем, навстречу в полночь Фрол решил идти. Он привык держать слово, даже если оно было дано давно сгинувшему майору НКВД. Поздний летний вечер уже начал спускаться над предгорьем, из лесу тянуло холодной сыростью, и Фрол плотнее завернулся в длиннополый плащ из плотной ткани. Он с тоской подумал о свитере, который бы здесь явно не помешал, и не спеша направился к лагерю. Пройдя где-то полдороги, Фрол понял, что лагерь смотрится теперь по-другому. Среди мертвых развалившихся бараков горел свет. Вначале он был еле заметен, но постепенно, по мере того, как тьма окутала окрестности, становился все ярче. Дхар мог уже разглядеть горящие прожекторы на вышках и большие фонари над самыми воротами. Фрол, решив не удивляться, ускорил шаг. Да, лагерь был освещен, но, подойдя ближе, Дхар понял, что это уже другой лагерь. Забор стоял ровно, исчезли проломы, над высокими ровными досками змеями велась колючка. Ворота, бессильно распахнутые днем, теперь были плотно заперты. Но изменилось не только это. На вышках темнели чьи-то силуэты, а у ворот в свете фонарей застыл караульный с карабином, штык которого отблескивал в электрических лучах. Несмотря на яркий свет, фигуры на вышках и силуэт караульного у ворот казались бледными, полупрозрачными, но по мере того, как тьма накатывалась на пологий склон, призраки наливались плотью, и Фрол мог уже различить зеленый цвет формы и яркие пятнышки петлиц на гимнастерках. Он остановился у ворот, не доходя нескольких шагов до стоявшего на посту караульного. Молодой парень замер по стойке смирно, направив штык карабина прямо в зенит, но глаза его с испугом глядели на Тхара. «Привет», — хмыкнул Фрол. «Как служба?» Часовой не ответил, но быстро кивнул. Взгляд его стал совсем жалким, словно солдат готов был заплакать. «Под какой звездой лежишь, парень?» — подумал Фрол и поглядел на часы. До полуночи оставалось 2 минуты. Тхар хотел поговорить со странным часовым, но тут отворилась калитка, которой днем не было и в помине, и за ворота вышел широкоплечий, очень крепкий на вид человек в темно-зеленой форме, фуражке со звездой и широкой портупеей, которую оттягивала желтая кобура. При виде его часовой окаменел. «Вы точны, товарищ Соломатин?» Майор Евдокимов протянул плотную округлую ладонь. Дхар автоматически подал руку, но пальцы зачерпнули пустоту. «Извините, совсем забыл», — майор покачал головой. Увидел живого человека и обрадовался. «Давно здесь никого не было. Хорошо, что вы пришли. Завтра мне надо будет что-нибудь сказать осужденным. Мы еле загнали их в бараки». «Вы, товарищ майор, вот чего». Фурула так и тянула перейти на привычное «ты», но что-то останавливало. Все-таки он разговаривал с призраком. «Что тут, елы, происходит? Сталин помер, всех давно реабилитировали. Таких, как вы, на пенсию отправили. Чего вы с ума сходите?» «Я бы лично рад сойти с ума», — жестко усмехнулся Евдокимов. «Да, товарищ Сталин умер, мы знаем. Нам сказал об этом один заброда, прежде чем свалиться в обморок. Наши осужденные уже не нуждаются в реабилитации, так же, как и я в пенсии. Не знаю, сможете ли вы нам чем-нибудь помочь. Во всяком случае, рад поговорить с живым человеком». «Да я не совсем человек, товарищ майор». Лицо Евдокимова дернулось, и Фрол поспешил объясниться. «Я Дхар. Может, слыхали?»